Глава 3. Выпускной. Наконец наступил тот самый день, выпускной. И, конечно, в доме Петровых с самого утра была суматоха. Теперь Соня уже не думала об этом дне с таким азартом. Ей не терпелось узнать, что ее ждет у бабы Зины. Поэтому, проснувшись рано утром, девушка с тоской в сердце смотрела на часы. Завтра ее отправят в деревню. Из-за волнения все валилось из рук. Когда пришло время собираться, Соня накрасилась не теми тенями, надела не те чулки, да и кудри, заведенные еще с утра, не получились. Так что теперь она нервно перекрашивала глаза, пока Елизавета накручивала ее волосы на плойку. А когда Соня была готова, то быстро умчалась в спальню, чтобы прочитать несколько заговоров на удачу. Ведь именно это было ее главным оружием в последнее время. Но, взяв книгу, она вдруг поняла, что не хочет читать. Не хочет больше этой иллюзии. «Да на кой черт оно мне?» — выругалась тихо девушка и бросила книгу на стол. «Все. Либо я нравлюсь людям такой, либо это просто не моя компания. Я найду свое». «Боже мой, Софья Батьковна!» — разлетелись возгласы Кристины Северной по первому этажу школы. «Ты ведь говорила, что будешь в голубом платье. А это... Да это провокация!» Подруга, приподняв длинный подол, топнула. «Тише, Блонди!» — засмеялась Соня. «Не хочу сливаться с толпой». Многие девушки надели пышные платья и теперь разглядывали однотипные наряды друг друга. Ну а Соня специально всем сказала, что тоже оденется так, чтобы потом привлечь к себе внимание. Ждали в пышном? Ха! Получайте в леопардовом мини. На девушке было эффектное и достаточно короткое леопардовое платье с золотым оформлением. Спина закрыта, глубокое декольте, да еще и туфли на высоченном каблуке. Само собой, из толпы фрейлин в платьях до пола она сильно выделялась. «Но почему ты не можешь быть как все?» — упрямо допытывалась Кристи, которая явно начала комплексовать, увидев наряд подруги. «Да, конечно, в таком пышном платье, как у всех, намного лучше», — засмеялась Соня. «Чтобы ко мне никто ближе, чем на метр, и подойти не мог». Но, взглянув на расстроенную подругу, быстро добавила. «Ну, у тебя-то теперь парень есть. Тебе и не надо, чтобы прилипали всякие, а?» «Красавица моя!» Кристина хихикнула и заулыбалась. И Соня, подхватив подругу под руку, отправилась на второй этаж в актовый зал, на торжественную часть выпускного бала. В зале собралось уже больше половины выпускников и их родственников. И, конечно, все взоры обратились на Соню. Под дружное посвистывание одноклассников подруги присоединились к своей группе. До начала концерта оставалось около 10 минут. Как вдруг... У Сони закружилась голова. «Мне нужно выйти», — попросила она, и подруга испуганно кивнула. «Что случилось?» — беспокойством спросила Кристина, увидев, как Соня склонилась над раковиной. «Что-то плохо», — девушка тяжело дышала. Сердце бешено билось. «Мы опоздаем», — тихонько проговорила подруга, нервно вертясь перед зеркалом. «Сейчас пойдем», — Соня попыталась успокоиться. «Наверное, перенервничала». «Да, я тоже волнуюсь». В голове у Сони пробежали странные картинки с человеком в черном, потом лес, сломанное дерево, деревушка явно не из тех, какие Соня обычно представляла, услышав слово «деревушка». Камин в странном каменном доме, большой котел и яркие зеленые глаза из котла. Они глянули на девушку и расширились, как от большого неприятного удивления. И все закрутилось. Соня едва успела прислониться к стене, чтобы не упасть. Кристина же так увлеклась своим отражением в зеркале, что даже не заметила происходящего с подругой. «Ладно, пойдем», — пробормотала Соня, все еще испытывая странное ощущение. Ее немного знобило, кончики пальцев онемели, голова все еще кружилась. Директор уже начал тихую, монотонную речь, которая обещала затянуться минут на 20. Народ зевал и нервно перешептывался. Подругам пришлось пробираться через последние ряды, где сидели повара, технички и те, кто просто пришел посмотреть на концерт. «Простите, извините». «Простите», — только и успевала шептать Соня, наступая на ноги сидящим. Голова сильнее закружилась, в глазах потемнело, ноги мгновенно подкосились, и она на кого-то села. Сознание резко прояснилось, девушка с ужасом обернулась. «О нет, Артём Александрович». Соне хотелось провалиться сквозь землю, она покраснела. «София, я все понимаю, переизбыток чувств. Но не на людях же», — биолог самодовольно улыбался. «Извините», — Соня возмущенно подскочила на ноги. «Всегда к вашим услугам», — томно улыбнулся Артём Александрович, а повара, сидевшие рядом, беззвучно смеялись в ладошку. Соня от смущения не смогла вымолвить ни слова. Ей хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Стараясь не обращать внимания на тех, кому она наступает на ноги, девушка быстро проследовала к своему месту. «Ты где была?» — зашипели на Соню мальчишки-одноклассники. Отбивалась от Артёмчика, и девушка скорчила саркастическую гримасу. «Это вообще не моё», — грустно думала она, пока директор бормотал речь. Его уже никто не слушал, кроме преданной секретарши, глупо улыбающейся начальнику. Соня размышляла обо всем одновременно, поэтому быстро запуталась в собственных мыслях. Но одно девушка знала точно — она здесь больше не останется. И учиться в этом году никуда не поедет. Торжественная часть шла медленно. После речи директора выпускникам начали выдавать аттестаты. Соня нервно теребила край платья, ожидая, когда же очередь дойдет до нее. Затем половина родителей разошлись по домам, а оставшиеся перебрались в столовую за праздничный стол, где началось гуляние с песнями и плясками. Однако, несмотря на то, что Соню приглашали на все медленные танцы, а Кристя заставляла ее петь в караоке и пить вино, девушка скучала и все никак не могла дождаться рассвета. Час, два, два с половиной, три, пять. Наконец-то. Выпускники вышли из школы и двинулись на памятник к вечному огню. На улице светало, народ пел. На памятнике уже пританцовывали две школы. «Сонечка, ты просто ангел!» — послышался знакомый голос Феди. Федя Карпов, лучший друг Сониного брата Андрея. Всегда подшучивал над девушкой, а тут вдруг комплимент. Очень странно. Соня насторожилась, но не подала виду. «Привет, спасибо». «Ты такая красивая!» — Федя приобнял девушку за талию, и они вместе пошли к центру площади. «А что ты здесь делаешь?» — Соня сделала ударение на «ты». «Проезжал мимо и увидел неземное свечение», — наигранно томно произнес Федя, и девушка все поняла. «Иди ты, а!» — со смехом ответила она. «Я тебе нравлюсь», — засмеялся Федя определенно. «Отстань!» — весело крикнула Соня и оттолкнула навязчивого ухажёра. К счастью, Кристя, как всегда, оказалась рядом и быстро подхватила девушку под руку. «Он симпатный», — улыбнулась подруга. «Он же высокий», — растянула Соня, зная, что Кристина предпочитает выбирать парня в рост себе. «И что?» «Он блондинчик», — Кристина предпочитала брюнетов. «Пусть». «У него голубые глаза и веснушки», — не унималась Соня. «Так мило». «У тебя есть парень, вообще-то». Соня попала в цель. Кристина мгновенно сникла и тяжело вздохнула. «А вот это аргумент», — вновь улыбнулась она и замурлыкала гимн школы. «Я устала», — вяло произнесла Соня. «Школа, школа, милая школа», — голосила Кристия, и кто-то из толпы начал ей подпевать. «Я домой». Соня уныло глядела, как на фоне вечного огня фотографируются ученики. «Домой?» — удивилась подруга. «Да, спать хочу». «Ну ладно», — зевнула Кристина. Соня начала крутить головой, пытаясь найти Федю. Он ведь на машине. «Федя!» — крикнула была она, но смолкла, когда увидела молодого человека в компании блондинки в пышном красном платье. «Да, Сонечка», — Федя мгновенно забыл про блондинку, и та недовольно нахмурила брови. «Ты не подвезешь меня домой?» Соня расправила плечи и высокомерно посмотрела на блондинку. «Конечно, зайка, какой разговор? Для тебя все что угодно». Федя радостно обнял ее и повел к машине. «Эх, золотая рыбка сама заплыла в сети», — нервно подумала Соня, лишь бы ему хватило ума не приставать ко мне. Соня покорно шла с Федей, и на них все оборачивались. Красивая пара. «А недавно ты говорила, что одна не сядешь в мою машину», — ухмыльнулся Федя. «Ты вроде не особо маньяк», — грустно улыбнулась Соня и вздохнула. «Ага, совсем чуть-чуть», — засмеялся Федя, распахивая перед ней дверь. Соня элегантно опустилась на сиденье и перенесла одновременно обе ноги в салон. «Я всегда знал, что из тебя вырастет шикарная девушка», — без всякой иронии сказал Федор и надавил на газ. «Эх, и почему мне так нравятся бабники?» — блаженно думала Соня. «Они такие галантные, обходительные, заботливые. Но проблема в том, что через пару дней я ему уже надоем. И он найдет другую Соню или Аню или еще кого-нибудь. Поэтому главное — держать себя в руках и не заигрывать с ним. Ничего хорошего из этого не выйдет». Через несколько минут машина уже подъехала к дому девушки. «Спасибо большое», — улыбнулась Соня, но было поздно. В глазах у Феди танцевали ехидные чертята. Девушка тяжело вздохнула. «И все? Спасибо в карман не положишь и в стакан не нальешь. «Ну ничего себе! У тебя проезд платный? Так я сейчас мигом за деньгами сбегаю». Соня даже не успела повернуться к двери, как Федя схватил ее за руку. «Да какие деньги? Вот поцелуй меня бы устроил», — томно проговорил он. «Я не могу дать тебе больше, чем улыбку». Соня смотрела ему прямо в глаза. «Я ведь знаю, чего ты от меня хочешь. Но я этого не хочу. Я мечтаю об отношениях не на одну ночь». «Почему же на одну?» — залепетал Федя. «Ну, на две. Какая разница?» — Соня ухмыльнулась. Молодой человек тоже лукаво улыбнулся и легонько кивнул в знак согласия. «Мы друзья, не больше». Соня вышла из машины, быстро обернулась и сказала во все еще открытую дверь. «Света будет ждать тебя. Можешь быть уверен». Она имела в виду ту девушку в красном платье. Соня тихонько захлопнула дверь. Федя пару секунд подождал и уехал. Она тяжело вздохнула. Все домашние еще спали. Всего 6 утра. Состояние у девушки было ужасное. Она чувствовала себя пустой, разбитой. «Больше не буду носить мини», — со злостью думала Соня, переодеваясь в своей комнате. «И краситься больше не буду». Она умылась и рухнула на кровать. Ну, если только тушью. Соня часто разговаривала сама с собой, со своим внутренним «я». «Так хочется, чтобы меня любили. Так хочется простых человеческих отношений. Я согласилась бы даже на Федю, если бы он не был бабником. А вдруг он изменится, если я стану с ним встречаться?» Соня обрадовалась этой мысли. «Точнее, спать», — съехидничал внутренний голос. «Не обязательно спать». «Ага, ты ему это скажи. Федя, давай будем встречаться, но больше ни-ни». Вот он посмеется. Голос злорадно хохотал. «Да что ты понимаешь в любви?» — Соня нахмурилась. «Можно подумать, ты у нас спец в любовных делах». «Да я любому парню могу голову вскружить». «Вообще-то не ты, а приворот». «Уж он-то любому голову вскружит», — голос хихикнул. «Очень смешно. Но я могу справиться и без него», — неуверенно подумала Соня. «Да, я не спорю, ты сексуально. И все они, эти твои поклонники, только это в тебе сейчас и видят». «Не только это. Я еще красивая, веселая, умная». «Ну, насчет умная ты, конечно, поторопилась». «Эй, совсем обнаглел», — Соня расхохоталась. «Еще я добрая». «Нет, Соня. Доброе у тебя сердце, которое ты надежно прячешь за семью печатями и 5 замками. Ты не можешь влюбиться, потому что боишься, что твое сердце разобьют. Парни не чувствуют, что ты можешь любить, поэтому видят только сексуальность. Ты совсем не такая, какой пытаешься быть. Это сейчас твои отношения с парнями — игра. Но они взрослеют, в отличие от тебя. И вскоре ты не отделаешься от них одними поцелуями. Ты и сама это понимаешь. Это Федя тебя отпустил, потому что Андрей — его друг. А другой тебя не выпустит. И что тогда? Ты не сможешь жить с таким пятном на репутации и с такой раной в сердце? Ты ведь не этого хочешь? Конечно, нет. Я хочу быть счастливой и всегда быть в центре внимания. Так ведь этого можно и нужно добиваться другими способами. Какими? У Сони к горлу подступил ком. Допустим, талантами, творчеством. Нет, это всего лишь увлечение, музыка, танцы. А вот в модельный бизнес я бы подалась. Ты там не выживешь. Если бы у голоса была голова, он бы ею покачал. Это не для тебя. Ты не стерва. А без закалки тебя там просто сожрут, испортят и подорвут тебе самооценку. Да, проблема. Соня полностью погрузилась в мысли, забыв даже о том, что сегодня ее увезут в деревню к бабе Зине. В беседе с внутренним «я» она уснула. А в 10 утра пришла мама. «Подъем, красавица, пора собираться. Выезжаем в 12». Елизавета погладила Соню по руке и улыбнулась. «Вставай. И бери только самое необходимое». «Угу», — выдавила девушка и села на кровать. Глаза просто закрывались. «Вот так-так», — подумала она, потирая глаза. «Вот тебе и выпускной, Сонечка. Как будто не школу окончила, а прошлую жизнь». Большая часть нужных вещей уже была собрана в 3 чемодана. Но нашлось еще много всего жизненно необходимого, что Соня сейчас торопливо запихивала в еще одну большую сумку, в том числе все свои драгоценности, золото и копилку. «Хоть бы в машину влезли», — запереживала Елизавета, когда Соня спустила вещи на первый этаж. Минут 40 спустя девушка уже выслушивала ворчание бабы Зины. «Столько вещей! Ты чё понабрала? Поди 20 пар туфель на каблуках. И столько же ночнушек. Не могла их оставить, они тебе не пригодятся». Баба Зина любила поворчать. На это уже никто не обращал внимания. «Ну, не скучай, пиши». Елизавета обняла девушку и тяжело выдохнула, но тут же спохватилась и засуетилась. «Чуть не забыла, Сонечка, я хочу тебе передать это кольцо». Она достала вычурное старинное кольцо с огромным фиолетовым камнем и вложила в руку девушки. «Это реликвия и сильный оберег. Теперь оно твое, храни его. Оно тебе очень понадобится однажды. Еще вот это». Она вытащила небольшую шкатулку из резного дерева. «Тут лежит один документ. Он тебе тоже скоро пригодится». Елизавета слегка улыбнулась, но одна слеза все равно прорвалась сквозь ресницы. «Я тебя люблю очень сильно». «Ты как будто навсегда прощаешься», — слегка усмехнулась Соня и посмотрела на мать. Та выглядела совсем несчастной, и тут девушка осознала, что, кажется, так оно и было. Соня стояла и смотрела, как мать заводит машину и уезжает. Внутри пронесся целый ураган чувств. И радости долгожданной свободы, и жгучей боли одиночества. Она вошла в дом. Ничего не изменилось. 3 комнаты, большая кухня. В воздухе витает приятный аромат цветов, стоящих на окне. Баба Зина на секунду показалась на кухне, что-то бормоча, но, увидев девушку, погрозила указательным пальцем и быстро протараторила. «Сонечка, располагайся. У Нюры сразу 2 буренки телятся, без меня никак. Даст Бог, к ночи вернусь». И с этими словами старушка исчезла за дверью. Конечно, девушку распирало от любопытства, но сейчас ей ничего не оставалось, кроме как расслабиться и ждать бабушку. Распаковав вещи, Соня сразу отправила Егору, деревенскому другу детства, СМС с приглашением в гости. Да, Егор был другом детства, Но вся их дружба существовала только тут. Они не общались, когда Соня возвращалась в город. Ей было стыдно говорить кому-то, что они дружат, да и в городе у нее были другие интересы и друзья, поэтому она просто не отвечала на его звонки и СМС. Спустя время Егор пришел. Девушка ждала друга в огороде, возле клубники. «Как ты вымахал с прошлого лета?» Соня с удивлением таращилась на парня. «Я всегда была выше тебя». «Была», — засмеялся Егор и сел на траву возле девушки. «Бьюсь об заклад, что это не само собой получилось». Соня затолкала в рот сразу несколько больших ягод и теперь пыталась их разжевать. «Конечно», — усмехнулся парень. «Прошлым летом мы договорились, что начнем изучать книги, связанные с магией, помнишь?» «Угу. Еще бы». Соня, наконец, проглотила клубнику. «Еще бы». «Так здорово, что ты все-таки приехала, Соф». Егор любил называть ее так, но на сей раз это прозвучало иначе, на что девушка сразу обратила внимание. «Я боялся, что ты не приедешь, и мне придется изучать все одному». «Давай начнем с лечебных трав. Я уже засушил несколько видов». «Угу», — протянула Соня, ложась на землю. «Давай». «Сейчас принесу книгу». Егор так обрадовался, что девушка даже не успела сказать ни слова, настолько быстро он убежал. Ей не очень хотелось, только приехав, что-то учить. Однако о некоторых травах она уже многое знала. До самого вечера, пока не стемнело, Соня и Егор разговаривали о целебных растениях. «А куда ты собираешься поступать?» — вдруг сменил тему друг, заметив скуку на лице девушки. «Я еще не определилась», — уклончиво ответила она. «А я в железнодорожный», — гордо заявил Егор. «А я между двумя определиться не могу». Соня готова была нести чушь, лишь бы не обсуждать травы и личные отношения. «Ну так давай в железнодорожный», — обрадовался друг. «А про какой ты еще думала?» Девушка громко рассмеялась. «Вообще-то я решаю между Оксфордом и Кембриджем», — немного надменно прошептала Соня. «Ого! Это ведь... да ведь... это где?» — замешкался Егор, и на лице его проступило отчаяние. «Англия. Моя любимая Англия», — вздохнула Соня. «Вот бы и правда там учиться», — подумала она. «Получается, у нас будут абсолютно разные жизни друг без друга?» — грустно спросил Егор. «Вот это поворот», — нервно подумала девушка. «Ну, мы будем видеться, наверное». Соня даже не пыталась скрыть сомнение в голосе. «Ясно». Егор совсем сник. «Я, кстати, сегодня у вас ночую. Зинаида Петровна звонила матушке, просила, чтобы я у вас остался». «Круто-с», — раздраженно подумала Соня. Раньше девушка действительно боялась ночевать одна в деревенском доме, но она уже не ребенок. К тому же ей не хотелось, чтобы Егор ночевал у них, ведь тогда ей придется спать с ним в одной комнате. «Хорошо, хоть на разных кроватях», — ворчала девушка в собственных мыслях. «А вот скажи, Соф», — спросил Егор, когда они улеглись по кроватям. Баба Зина как раз только вернулась и уже храпела в соседней комнате. «Ты дружишь с кем-нибудь?» «В смысле, сколько у меня друзей?» — засмеялась Соня. «Нет, я имею в виду... ну, есть у тебя кто-нибудь?» Егор явно волновался. «В смысле, семья?» — Соня засмеялась еще громче. «У тебя парень есть?» — не выдержал он. «Нет, а что?» — быстро отозвалась Соня и тут же замолкла. «Вот черт, он ведь неправильно поймет». «Нет!» — многозначительно переспросил Егор и тоже рассмеялся. «Это так смешно?» — девушка разозлилась. «Значит, ты будешь со мной дружить», — уверенно заявил он. Соня даже онемела от такого. «Я так не думаю», — отозвалась девушка. «Почему?» — Егор был очень рад, и Сонин ответ его ничуть не смутил. Он вообще считал, что они уже дружат. Когда девушка это поняла, то испытала дикое возмущение и дикое желание смеяться. «И смешно, и грешно», — подумала она. Как парень, Егор ей абсолютно не нравился. Его призвание — друг. Ты... Но ты ведь мне... как бы не парень даже. Сказав это, Соня почувствовала, как холод разлился по всему телу. Он ведь сейчас все снова не так поймет. «Хочешь это исправить?» Голос у Егора был слишком довольный. Девушка совсем скисла. «Что исправить?» — спросила Соня, готовясь к худшему. «Могу стать твоим парнем», — ответил он, не смущаясь. «Хоть сейчас». Егор откинул одеяло и сел на кровать, устремив взгляд на Соню. «Ты что, совсем с ума сошел?» — зашипела она, не в силах больше сдерживаться. «Ты придурок! Даже не думай об этом!» «Извини, я думал, ты это имела в виду». Егор замолчал, но продолжал сидеть. В комнате повисла тяжелая тишина. «Я тебя не понимаю», — наконец произнес он. «Это я тебя не понимаю. Тебе что, в этом году от меня только это надо?» Соня не хотела с ним разговаривать, но нужно было расставить все точки над «и». «Да что ты? Мы ведь нравимся друг другу». Егор был похож на обиженного ребенка. «Говори за себя. Ты мне не нравишься». Прозвучало это немного грубо, но ничего другого Соня не придумала. «Не знаю, как там у вас в городе, а у нас здесь стоит парню только намекнуть девушке или наоборот, и все. А ты мне давно нравишься». «Ты мне не нравишься», — по слогам произнесла Соня. «Все! На сегодня разговор окончен». Девушка отвернулась к стенке. «Лишь бы ночью приставать не начал. Ну почему во мне все видят только одно? Только сексуальность? Неужели им не интересен мой внутренний мир?» Соня долго ворочалась, пока, наконец, не уснула. На улице послышались крики петухов, а в окно начали пробиваться первые лучики солнца. Их как раз хватало, чтобы наполнить комнату светом. Соня быстро повернула голову и увидела, что Егор еще спит. «Или притворяется», — подумала она, — решила надеть халат под одеялом. А затем пошла умываться. В сенках было тепло, а значит, погода не испортилась. Девушку это очень обрадовало. Она тщательно вычистила зубы и умылась ледяной колодезной водой. Ни канализации, ни водопровода в доме бабы Зины подведено не было. Туалет располагался на улице, так что Соне пришлось тащиться через весь огород, где она и натолкнулась на бабушку, которая уже полола сорняки. «Доброе утро!» — крикнула девушка, проходя мимо. «Уже проснулась?» — обрадовалась та. «А я думал, ты до обеда будешь спать». Сама удивилась. Вернувшись в дом, Соня подошла к кровати, на которой спал Егор. Она внимательно всмотрелась в беззаботное лицо друга, точнее, бывшего друга, и поняла, что ей надо уезжать и поскорее. Оставаться здесь теперь тоже больше не хотелось. Соня всегда верила, что ее отношения с Егором будут только дружескими. Она и предположить не могла, что когда-нибудь лишится их дружбы. В дом, ворча что-то под нос, вошла баба Зина. Она тут же позвала девушку к себе. «Помоги», — прокряхтела старушка, держа в руках два бидона, а под мышкой кабачок. «Поставь один в холодильник, а один на стол». Баба Зина медленно выпрямила спину, когда Соня забрала у нее тяжеленные бидоны. «Молоко, молоко», — закивала бабушка, когда увидела вопросительное выражение лица внучки. Соня поставила один на стол, а второй попыталась затолкнуть в переполненный холодильник, куда бидон залезать совершенно не хотел. Девушке пришлось приложить силу. Из холодильника вырвался громкий пукающий звук, бидон влез. Соня засмеялась и захлопнула дверцу. «Как не стыдно! Навоняло?» — заворчала баба Зина. «Прямо на кухне. Сама здесь завтракает». Бабушка с укором посмотрела девушке в глаза. «Это не я», — запротестовала та, — «это помидоры», — Соня захохотала. «От помидор всегда пучит», — не унималась бабушка. «Пора бы и запомнить. Съел томат, бегом на улицу». Девушка рассмеялась еще громче и своим смехом разбудила Егора. «Я на улицу», — быстро проговорила она и направилась на выход. «Сразу бы так. А то пустила шипуна посреди дома и пошла гулять. Тьфу!» — баба Зина изобразила плевок. Соня завернула за угол дома, откуда ее не было бы видно, зато она видела бы часть улицы и соседский огород, и села на пенек. Настроение у нее немного улучшилось. Ей вспомнились детские годы, когда она, Егор, теперь бывший друг, Андрей, старший брат, и Максим, двоюродный брат из другого города, бесились все вместе в деревне. Это было так здорово. Ни забот, ни проблем. Девушка с ностальгией вспоминала то время. Ей захотелось вернуться в детство. Через пару минут она увидела через забор, как Егор поплелся к себе домой, поэтому направилась в дом. «Блины, сметанка вон, молочко!» Баба Зина пекла блины. На тарелке уже лежало несколько. Кухня наполнилась дивным ароматом. Аж слюнки текут. Соня сглотнула и окунула блин в сметану. Объедение. Девушка затолкнула блин в рот целиком, но подавилась и закашлялась. «Ну и куда ты торопишься?» — заворчала баба Зина. «У меня тесто еще на полсотни блинов. Могу еще развести. Тебе точно хватит». «Да, точно», — согласилась Соня и неосторожно проглотила разом огромный глоток молока, вновь подавилась и закашляла. «Кошмар. Тебя что, Лиза голодом морила?» — ухмыльнулась бабушка. «Давай не торопись, доедай спокойно. А потом я проведу инструктаж». «Инструктаж?» — удивилась Соня. «Да». Теперь девушка торопилась еще сильнее. Сердце ее бешено колотилось. «Инструктаж, инструктаж, инструктаж» крутилось в голове. «Ну, наконец-то я узнаю, зачем сюда приехала». Баба Зина полезла в погреб, вход в который был прямо под кухней. Через несколько минут она вернулась с тремя толстенными книгами в руках. «Учать не придется. 4 дня, чтобы прочитать эти книги. И выпиши главное». Бабушка выглядела озабоченной и то и дело что-то нашептывала. «Что за книги?» Соня с любопытством смотрела на три пыльных тома и думала, что вряд ли осилит их за 4 дня. «Бери книги и дуй в комнату, чтобы их никто не видел», — заговорщицки прошептала бабушка. Соня открыла первую книгу и прочла заголовок. «Хэнсварк. История, законы, правила». Девушка подняла глаза на бабу Зину. «Что это? Где это?» «Это город», — прошептала старушка, закрывая крышку погреба и укладывая сверху коврик. «Где-нибудь в Ирландии?» «Нет, это в другом мире». «В другом мире? Ты серьезно?» Сердце девушки бешено застучало, она затаила дыхание. «Да, через пару дней ты все увидишь, тебя там ждут», — бабушка все еще говорила шепотом. Соня схватила все три книги, ушла в комнату и закрылась. «Другой мир», — блаженно повторила она, — «мой мир. Наконец-то мой настоящий выпускной. Конец ненавистной жизни тут».